Линли нашел сержанта Хеверс в самом центре школьного двора. Пренебрегая элементарным правилам, воспрещающим взрослым подавать ученикам плохой пример, да еще непосредственно в школе, Барбара, скривившись и перелистывая свои записи, вовсю дымила сигаретой, а возвышавшийся на ней Генрих VII явно не одобрял ее поведение. «Вы заметили, что Генрих смотрит на север?» — заговорил Линли, поднимаясь по ступенькам на постамент статуи. — Фасад школы на востоке. Но он в ту сторону и не глядит. Хеверс быстро оглянулась на статую и ответила. — Вероятно, он полагает, что в профиль он красивее, вот и обратил его к главному входу. — Нет, — покачал головой Линли. — Он напоминает нам о величайшем моменте своей жизни, потому-то он и смотрит на север, в сторону Босворта. Примечание? Босворт — местечко в графстве Лестершир, где в 1485 году произошло последнее сражение династической войны Алой и Белой Розы. Граф Генрих Ричмонд, Ланкастер, впоследствии король Англии Генрих VII, нанес поражение королю Ричарду III Йорку. А, история предательства и смерти. Гибель Ричарда III. Как-то я все время забываю вашу приверженность династии Йорков. Впрочем, разве вы дадите по-настоящему забыть об этом? Вы, должно быть, плюете на гробницу старого Генриха всякий раз, как заходите в аббатство. — Это мой ритуал, — улыбнулся инспектор. — К тому же это одно из немногих доступных для меня удовольствий. — Не следует отказывать себе в удовольствии, — торжественно кивнула она. — Вам удалось выяснить что-нибудь полезное за время прогулки с Чазом? Барбара швырнула окурок на постамент. Обидно признаваться, но вы были совершенно правы относительно состояния этой школы. Снаружи все кажется великолепным, трава зеленая, кусты подстрижены, деревья ухожены, стены в полном порядке, окна только что подкрашены и так далее, но внутри все такое же, как в Эребе. Старое, изношенное, за исключением новых зданий на южной стороне. Театра, мастерской и общежитие для девочек все обветшало, в том числе и комнаты для занятий. Лаборатория выглядит так, словно ее не обновляли со времен Дарвина. Взмахом руки Хеверс охватила весь внутренний двор. Так с какой стати аристократы посылают сюда своих отпрысков? Моя муниципальная школа была в лучшем состоянии. По крайней мере, она была оснащена по-современному. Великая тайна, Хеверс. Семейная традиция? Ну, и это тоже. Сын должен идти по стопам отца. Мне плохо пришлось. Теперь ты помучься. Линли выдавил из себя улыбку. Ну, что-то в этом роде. А вам нравился Итан, сэр? С излишней проницательностью спросила она. Вопрос застал Линли врасплох. Виной тому был не сам Итан, нет. Итан с его старинными зданиями, овеянной древней историей, был прекрасен. Однако родители выбрали неудачный момент, чтобы отослать его прочь из дома. Не следовало отрывать подростка от семьи, переживавшей кризис, разлучать с отцом, погибавшим от беспощадной болезни. — Да, как и всем, — пробормотал он. — Ну, что вы еще обнаружили, кроме убогого состояния школы? Хеверс вроде бы намеревалась отпустить еще какое-то замечание насчет Итана, но вместо этого послушно произнесла: «У них тут имеется какой-то клуб шестиклассников для выпускников. Он собирается в здании по соседству с Ионхаусом, где живет Час Квилтер. Там ребята напиваются по выходным. — Кто именно? — Ну, в клубе состоят только ученики старшего 6-го класса, но я так поняла, что требуется пройти обряд посвящения. Чаз сказал, что некоторые предпочитают не вступать в клуб. Как он выразился, они не проходят ступени инициации. Сам он состоит в клубе? Разумеется, он же старший префект. Полагаю, он обязан поддерживать великие традиции школы. Обряд посвящения входит в эти традиции? Очевидно, да. Я спросил его, каким образом вступают в клуб, и он покраснел и пробормотал, что приходится делать всякие глупости на глазах у товарищей. К тому же они там напиваются в усмерть. Считается, что выпускник имеет право на 2 порции спиртного в неделю, но поскольку эти порции отмеряют другие ученики, и они же подсчитывают, сколько порций пришлось на долю каждого, все это давно вышло из-под контроля. Похоже, эти пирушки по вечерам в пятницу сделались довольно разнузданными. Чаз не пытается как-то сдерживать этот разгул? По правде сказать, я этого просто не понимаю. Он же несет ответственность за их поведение, верно? Какой смысл называться старшим префектом, если он не выполняет свои обязанности? На этот вопрос ответить несложно, Хэверс. Весьма полезно иметь в анкете должность префекта. Университетские власти не станут проверять, насколько человек справлялся со своими обязанностями. Им достаточно и того факта, что он числился префектом. А как вообще он мог сделаться старшим префектом, если Час не способен руководить своими сверстниками? Директору следовало это знать. Гораздо легче демонстрировать задатки лидера, не будучи старшим префектом, нежели быть хорошим префектом. Под давлением человек меняется. Возможно, именно это произошло с Чазом. А может, Чаз настолько смазлив, что директор не устоял перед ним? Проворчала Барбара со свойственным ей цинизмом. Полагаю, они много времени проводят наедине, не так ли? Линли бросил на свою напарницу предостерегающий взгляд, и она тут же пустила в ход последний аргумент. «Но я же не слепая, инспектор. Чаз — красивый юноша. А Локвуд тут не единственный, кто западает на красивых мальчиков». «Ну да, и что еще вы узнали?» «Я говорила с Джудит Лафленд, школьной медсестрой». — А, да. Расскажите, что представляет собой медсестра. Хэверс давно уже работала с Линли и знала его страсть к деталям, так что она начала с портрета Джудит Лафленд. На вид около 35 лет, волосы темные, глаза серые, на шее пониже правого уха большая родинка. Она пытается прикрыть ее, перебрасывая вперед прядь волос и высоко поднимая воротник блузы. Она даже придерживает воротник рукой, чтобы не расходился. Когда говорит, все время улыбается и охорашивается, приглаживает волосы, то застегивает, то расстегивает верхнюю пуговицу блузы, проводит рукой по ноге, проверяя, не морщинят ли чулки. Это наблюдение показалось Линли наиболее интересным. Прихорашивается, как будто кокетничает. — С кем именно? Вы были там с Чазом? Мне показалось, она ведет себя так с любым представителем мужского пола, а не только с Чазом. Пока мы там были, явился еще один старшеклассник. Он жаловался на боль в горле, и она стала смеяться, поддразнивать его, говорила что-то вроде «не можешь жить без меня, да?» А когда засовывала ему в рот градусник, то заодно погладила его по головке и похлопала по щеке. Какие выводы? Конечно, она не станет крутить любовь с мальчиками, задумчиво проговорила Хэверс. Как-никак она старше любого из них чуть ли не на 20 лет, но она нуждается в их восхищении и лести. Она замужем? Мальчики именуют ее миссис Лафренд. Но обручального кольца у нее нет. Должно быть, разведена. Она работает в школе 3 года. Думаю, она приехала сюда сразу после развода. Ей нужно строить жизнь заново, и ей требуется подтверждение, что она еще сохранила привлекательность в глазах мужчин. Ну, вы знаете, как это бывает. Сколько раз им приходилось в своей работе сталкиваться с последствиями измен и разводов. Они оба наблюдали первоначальную стадию одиночества покинутого человека. Ужас перед перспективой провести всю оставшуюся жизнь без партнера, а затем потребность скрыть неотступный страх под маской жизнерадостности, деловитости, судорожное желание быть при деле. Подобная реакция на утрату характерна отнюдь не только для женщин. А что насчет справки, освобождающей от игры? Лафленд держит бланки в ящике стола, но ящик не заперт, а амбулаторию никто не храняет. Мэтью мог стащить бюллетень? По-моему, вполне мог. В особенности, если в тот момент медсестру кто-то отвлек. Судя по тому, как она вела себя нынче, Мэтью вполне мог утащить бланк, пока какой-нибудь старшеклассник пудрил ей мозги. Вы обсуждали с ней эту возможность? Я только спросила, как выдаются справки. Насколько я поняла, если кто-то из учеников плохо себя чувствует и не может после занятий участвовать в спортивных играх, он идет к Джудит Лафленд, она осматривает его, меряет температуру и так далее, и если он в самом деле болен, выдает ему справку об освобождении от игр. Если больного требуется уложить в изолятор, она передает справку с другим учеником, и тот вручает ее тренеру или бросает в его почтовый ящик. Если же болезнь не столь тяжелая, пациент сам относит справку учителю, а потом возвращается к себе в спальню и укладывается в постель. Она ведет запись больных, обращавшихся за освобождением от игры. Хейверс кивнула. В пятницу Мэтью не получал такой справки. Запись об этом отсутствует. Однако на протяжении семестра он 2 раза получал освобождение. Полагаю, во 2-й раз это было 3 недели назад. Он мог припрятать справку и выждать подходящий момент, чтобы удрать. Да, кстати, мы с Чазом наткнулись на Гарри Морнта. Он прятался в саду статуй. Вы говорили с ним? Если это можно назвать разговором. В глаза не смотрит, отвечает односложно. И что же? Он тоже ходил в кружок, где собирали модели паровозов. Там он и подружился с Мэтью. Они стали близкими друзьями? Трудно сказать. Мне кажется, Гарри преклоняется перед Мэтью. Барбара помедлила, нахмурилась, подбирая точные слова. Да, сержант, мне кажется, он знает, почему Мэтью сбежал. Он бы всей душой хотел последовать его примеру. Линли приподнял бровь. Это кое-что меняет в нашем раскладе. Почему? Значит, дело не в классовых различиях. Гарри был несчастлив в этой школе, и Мэтью тоже, и Смит Эндрюс. Линли оглянулся на Генриха VII, самодовольного, уверенного, что сумел раз навсегда изменить историю страны. Сэр, я думаю, нам пора на встречу с директором. Кабинет Алана Локвуда выходил окнами на восток, как и часовня, и здесь, как в часовне, было немало элементов, долженствующих произвести впечатление на посетителей. Широкий эркер, боковые стены раскрыты и пропускают вовнутрь холодный воздух, вмещал большой стол, покрытый тканью, 6 стульев с бархатными сиденьями и стоячий канделябр эпохи рококо, отлитый из серебра, ярко светившегося на фоне любовно отполированного дерева. Напротив эркера камин, выложенный белыми и голубыми голландскими изразцами, приютил в своем зеве не электрический эрзац огня, но настоящее живое пламя. Над камином висел гольбейновский портрет неизвестного юноши, а рядом на стене второй портрет изображения Генриха VII, крайне нелестное для монарха. Примечание. Ганс Гольбейн-младший, 1497, приблизительно 98, 1543 годы, живописец и график немецкого возрождения. Две стены занимали застекленные стеллажи с книгами. На третьей фотографии, отражавшие школьную историю за последние годы, едва Линли и Хеверс вошли в комнату, как Алан Локвуд поднялся из-за стола и двинулся им навстречу по толстому нарядному сине-золотому ковру. Директор успел снять мантию, она висела на крюке за дверью и без нее выглядел каким-то незавершенным. «Надеюсь, все члены школьного коллектива проявили готовность сотрудничать?» — спросил он, приглашая детективов пройти к большому столу. Для себя директор выбрал стул, стоявший спиной к окну, свет бил из-за его плеча, и черты лица слегка расплывались. По-видимому, прохлада нисколько не беспокоила его. Локвуд даже не стал закрывать окно. «Да, вполне», — подтвердил Линли. «В особенности нам помог Чарльз Квилтер. Спасибо, что предоставили его в наше распоряжение». На этот раз улыбка Локвуда была искренней. «Чарльз — прекрасный мальчик, правда? Такие нечасто встречаются, его все любят». «И уважают?» «Да, не только школьники, но и учителя. На этот раз у меня не было ни малейших проблем при выборе старшего префекта. Все учителя выдвинули кандидатуру Чаза». «Да, он действительно очень приятный мальчик. Он, пожалуй, чересчур даже старается, но это понятно. После того, что произошло с его старшим братом Престоном, Чаз должен защитить семейную честь. Это так похоже на Чаза. Он решил исправить урон, нанесенный Престоном». «Тот оказался паршивой овцой?» Локвуд машинально потянулся рукой к шее, но успел отдернуть руку, прежде чем она коснулась кожи. «Престон просто негодяй. Обманул все наши надежды. Его исключили за воровство в начале прошлого года. Мы предоставили ему возможность самому уйти из школы. Ведь его отец, Сен-Фрэнсис Квилтер, с этим надо считаться, однако парень отказался уйти по-хорошему, потребовал, чтобы мы доказали выдвинутые против него обвинения». Локвуд поправил галстук и продолжал с ноткой сожаления в голосе. «Престон — клептоман. Доказать это было совсем нетрудно. После исключения из школы он отправился к родственникам в Шотландию. Насколько мне известно, теперь он занимается добычей торфа, а все надежды его семьи, все честолюбие сосредоточилось на Чазе». «Это тяжелая ноша, только не для столь талантливого юноши. Чаз станет хирургом, как его отец Престон тоже мог сделаться хирургом, если бы не запускал руки в чужое добро. Это исключение из Брэдгара было для меня наиболее тягостным. Разумеется, были и другие случаи, но этот самый неприятный. А вы здесь уже четвертый год, а до того...» Локвуд приоткрыл было рот, но тут же резко его захлопнул, глаза его сузились, он пытался понять, с какой стати Линли внезапно изменил тему разговора. Я работал в системе государственного образования. Позвольте спросить, какое отношение это имеет к следствию, инспектор? Линли только плечами пожал. Я предпочитаю поближе познакомиться с людьми, с которыми работаю, — пояснил он, догадываясь, что Локвуд не поверит его словам и не примет это извинение, тем более что рядом сидит сержант Хеверс и усердно фиксирует каждое его слово. — Понимаю. Ну, а теперь, когда вы получили информацию, мне бы тоже хотелось кое-что узнать. — Все, что в моих силах. — Благодарю вас. Вы провели здесь все утро. Вы беседовали с учениками. Вы осматривали школу. Насколько мне известно, сержант побывала даже в больнице и допрашивала миссис Лафленд, но почему до сих пор никто не занялся поисками водителя, подобравшего на дороге маленького мальчика и убившего его? Хороший вопрос. Снисходительно признал Линли. Хеверс, не поднимая головы, продолжала писать. Они исполняли традиционные роли доброго и злого полицейского, чтобы все время держать свидетеля в напряжении. За полтора года совместной работы им уже десятки раз приходилось играть в эту игру, и теперь они начинали ее, не сговариваясь. Проблема заключается в том, что Брэдгар Чемберс находится в довольно уединенном месте, так что я сомневаюсь, мог ли 13-летний мальчик остановить здесь попутку. Но он сумел это сделать, инспектор. Вы же не станете утверждать, что он пешком добрался до Стоук-Поджес? Я допускаю другую возможность. Мэтью вовсе не ловил попутную машину. Он заранее договорился об этой поездке. Он знал водителя. В таком случае мы получим гораздо больше полезных сведений здесь, в школе, нежели в любом другом месте. Лицо Локвуда исказило гримаса. Вы хотите сказать, что кто-то в школе... Ну, вы понимаете, не хуже меня, что смерть мальчика, разумеется, это большое несчастье, не связана с нашей школой. Боюсь, пока я не могу подтвердить ваше мнение. Мальчик сбежал. Он хитроумно подтасовал факты, чтобы его искали сразу в двух местах, а сам удрал к своим лондонским приятелям. Очень жаль, что с ним случилось несчастье, но дело обстоит именно так. Мальчик нарушил устав школы, и теперь уже ничего не исправишь. Однако школа в этом отнюдь не виновата. И я не намерен принимать на себя ответственность. Учителя имеют собственные автомобили. Кроме того, в гараже стоит школьный транспорт, в частности, несколько микроавтобусов. «Учителя?» — задохнулся Локвуд. «Вы намекаете, что кто-то из учителей?» Линли не дрогнул. «Совершенно не обязательно». Он подождал, чтобы до директора дошел смысл этого ответа, а затем продолжал. «У вас здесь много работников, уборщицы и экономки общежитий, и привратники, и повара, не говоря уж о женах преподавательского состава, которые также живут в кампусе, и о самих учениках». «Вы сошли с ума!» — глухо проговорил Локвуд. Тело мальчика найдено вечером в воскресенье, а исчез он в пятницу. Несомненно, он отошел подальше от школы, а потом остановил проезжавшую машину. Возможно. Однако он ушел отсюда в школьной форме. Значит, он не боялся, что в нем опознают ученика Брэдгар Чемберс и вернут его обратно в школу. Он пробирался полями, каналами, лесом, пока не отошел достаточно далеко. Мальчик был вовсе не дурак, инспектор. Иначе он не получил бы стипендию. Мы имеем дело с очень умным подростком. Да, насчет стипендии. А почему школа остановила свой выбор именно на Мэтью? Локвуд вышел из-за стола, прошел к бюро и возвратился с папкой в руках. Быстро перелистывая ее содержимое, он сказал: «Родители зарезервировали для него место, когда Мэтью было 8 месяцев». Он глянул на Линли, словно опасаясь, что из его слов инспектор сделает какой-то неблагоприятный для Брэдгар Чемберса вывод. «Обычно именно так записываются в частные школы. Вы ведь это знаете. Вы сами учились в Итоне, не так ли?» «Так что насчет стипендии?» — настаивал Линли, предпочитая пропустить мимо ушей этот вопрос. «Всем будущим третьеклассникам мы рассылаем информацию относительно имеющихся в нашем распоряжении стипендий. Данная стипендия предназначалась для ребенка из недостаточно обеспеченной семьи, проявившего способности к учебе. Как отбирается кандидат на эту стипендию? Каждый член попечительского совета вносит свое предложение, а я на основании их рекомендаций делаю окончательный вывод». «Ясно. И кто же выдвинул кандидатуру Мэтью Уотли?» Локвуд замялся. «Инспектор, такие вещи мы обычно не раскрываем». Линли требовательно приподнял руку. «Мы расследуем убийство». На миг их взгляды столкнулись. Они боролись, не желая уступать. Сержант Хеверс перестала писать и подняла голову, держа карандаш наготове. Локвуд продержался 10 секунд и сник. «На стипендию Мэтью выдвинул Джилс Бирн», — сказал он. «Вам, конечно, известно это имя». «Разумеется. Джилс Бирн — блестящий специалист, обнажающий политические, социальные и экономические изъяны страны. Человек, наделенный ядовитым умом и остро отточенным языком. Выпускник Лондонской школы экономики, ведущий программу на радио BBC, где он регулярно пропускает через мясорубку всякого, кто отважится дать ему интервью. На это, несомненно, любопытно. Но еще интереснее другая ассоциация, которую сразу же вызвало у инспектора это имя. Бирн, значит, префект Эреба? Брайан Бирн. Да, он его сын.